Глава 21. В дверь постучали, и Кестель обернулся. Кто это? Дунтель? Женщина. Темный плащ, перчатки из рыбьей чешуи, маска трески на лице. Кестель уже где-то видел эту маску. Он поднялся и встал так, чтобы быть неподалеку от меча. Женщина сняла маску. «Виана, наконец-то!» «Моя вина. Я проворонила твой приход в Аргалан. Я и представить не могла, что ты управишься так быстро». «Я шел через...» «Я знаю», — сказала Виана. «Теперь уже знаю». Одежда вся покрыта пылью, лицо усталое, измученное, постаревшее, под глазами круги. Следом зашли двое воинов, старик и молокосос. Молодой обвел взглядом комнату, затем бессмысленно уставился на Кестеля. «Это Парс, он всегда очень бдительный», — с легкой улыбкой пояснила Виана. «Мельксаана ты знаешь». «Охранники Вианы, пусть и без мечей. Княжеский эдикт под страхом смерти запрещал хунг носить оружие. Зато под плащами у них были особые доспехи, покрытые выделениями подземного жука, надежно защищающие от почти всякого острия. Ради этого «почти» в войну с хунг приобрели популярность длинные тонкие стилеты. Но эдикт ничего не говорил про доспехи. Оба воина опирались на трости. Стальные, резные, остроконечные. В случае чего такую трость можно употребить вместо меча. На боку короткие ножи, якобы для резки мяса. К этому не мог прицепиться ни один стражник, пусть и знал, что такими ножами часто резали человечину. Даже и пояса, много раз обвивавшие тела, были не из кожи, но из темного материала с очень твердыми и острыми краями. Кестель видел, как такими поясами отрубали головы. Хотя, по княжескому эдикту, пояс не был оружием. Право не успевало за изобретательностью древних мастеров. Формально хунг были безоружными. На деле мало кто отважился бы их зацепить. «Долго ехали?» — спросил Кестель. «Сутки. Мы вообще не спали, а отдыхали, только чтобы кони не пали под нами. Пойдешь с нами? Мы должны подтвердить мою личность», — сказала Виана. «Хотите умыться, отдохнуть?» «Я хотела бы, но важнее всего сейчас подтвердить свое появление. Мы тут соседи, мои люди займут апартаменты этажом выше». У Вианы было тяжело на сердце. Удивительно знать, что вскоре умрешь, и всеми силами добиваться своей гибели. И для начала следовало показать себя властям Аргалана. «Бой завтра», — сказал Кестель. «Я буду готова». «Ты встретишься с ней сегодня?» «Я встречусь с ней всего один раз». Виана пошла без маски, с собой взяла троих, пару телохранителей и карлика, державшегося немного поодаль. Виана свернула в боковой коридор, потянула Кестеля за рукав, пояснила. «Здесь срежем». Она хорошо знала Аргалан, хотя он был единственным подземным городом, никогда не принадлежавшим хунг. Ей нравилось снова вдыхать его прохладный воздух. «Виана, я видел, как она дерется. Она в отличной форме. Ты считаешь, что...» «Не вмешивайся», — сухо посоветовал Виана. Кестель всегда задавал слишком много вопросов, причем таких, на какие Виане вовсе не хотелось отвечать. И не только потому, что сам он не слишком хотел отвечать на ее вопросы. Оба вместе добивались одной цели, собирали мозаику, но у каждого оставались свои тайны. Виана не любила разговаривать с Кестелем, и не только потому, что он говорил скупо и нехотя. Виану злило то, что она сама должна многое укрывать от него. Еще в самом начале было решено, чем меньше сервисанту известно, тем лучше. И решил это сам Ван Барт. «Положить конец власти Ордена – великая цель», – сказал маг. «Ради великих целей люди готовы на самые черные предательства, но редко соглашаются на самопожертвование. Когда появится сервисант, не рассказывайте ему про орден, не описывайте свои мучения, страдания и великие мечты. Сервисант посочувствует мучениям, поаплодирует мечтаниям, но не захочет умирать для вас. С чего ему? Он придет к вам со своей болью и мечтами. Не говорите с ним о том, что его волнует, не разрушайте его мечты. И он умрет для вас столько раз, сколько вам потребуется. А умирая, он подумает, что гибнет ради себя самого». Виана глядела на Кестеля и спрашивала себя о том же, о чем спрашивала при всякой встрече с ним. Правильно ли она определила его мотивы? Она ведь могла ошибиться. Насколько же мерзкую роль приходится играть перед ним? Не говорите о том, что его волнует, не разрушайте его мечты. Ох же и сукин ты сын, Ван Барт. А ведь можно и догадаться о том, на чью силу теперь положился старый колдун. Виана не слишком поверила в заклятие, убивающее любовь. Не слишком сама идея такого заклятия согласуется с изначальной концепцией Ван Бартова колдовства. Вряд ли она фундаментально изменилась за последние годы. Когда-то он говорил: «Кто знает жажду наших сердец, имеет над нами власть», и добавил к тому, что не стоит тратить магию на перемены в человеческих желаниях, поскольку никогда не будешь уверен в результате. А вот узнать чьи-то чувства и использовать, вот это Ван Барт считал подходящим и даже нужным, когда речь шла об игре на крупную ставку. Виана вспомнила о том дне, когда Кестель впервые пришел к Хунг и попросил рассказать о мозаике. Виана заставил ее показать свои таланты. Кестелю потребовалось умереть перед ней. Он умер и доказал, что сможет найти и собрать мозаику. А как иначе? Во имя чего готов умирать человек? Да спросите кого угодно и получите один и тот же ответ. Люди знают его с детства. Служки ордена могли посчитать, что Кестеля заставил Ван Барт. Орденское воспитание делало послушниц грубыми и бесчувственными, учило жестокости. Они могли поверить в историю о смерти чувства и понуждений. Виана – нет. Разве ее ненависть к Алии не была оборотной стороной любви к Торну Дахан? А если Кестель старался ради любви? О боги, в какой же подлой игре участвовала она, Виана? «Не тревожься о моем бое», – уже без злости добавила она. «Даже если я погибну, мои люди расскажут тебе о том, где искать шестой элемент. Если ты соберешь мозаику и отдашь тому, кто прислал тебя, то моя месть свершится, даже если я умру на арене». «Я не хочу, чтобы ты дралась», — сказал Кестель. Она улыбнулась, захотела ответить, но вдруг передумала. Остаток пути они прошли молча. Арена была не только местом сведения счетов. Она разрослась вместо зрелища спорта, на ней зарабатывали профессионалы, дравшиеся друг с другом за деньги. Профессионалы редко дрались насмерть, в отличие от судебных поединков, но пользовались боевым оружием, и трупов хватало. В подземельях арены Кестель с Вианой встретили толпы этих вояк, ожидающих подтверждения поединков, толпы тренеров и даже агентов. Те, кто имел своего агента, были настоящими профи. Агенты интересовались только теми, кто сумел провести несколько поединков на арене и не искалечиться. Кестель следил за тем, что делается вокруг арены, внимательно слушал разговоры в корчмах. У него были свои излюбленные поединщики, он временами даже ставил на них, но агентов не любил. Он считал, что личные агенты развращают профессионалов, слишком уж облегчают им жизнь. Но к чему воинам роскошные кареты из экзотического дерева, новомодные розовые занавесочки в окнах? Кестель считал, что развращенного легче сломить и победить, но, очевидно, был неправ. Ведь именно те, у кого были свои агенты, кто более всего погряз в роскоши и неге, выигрывали больше всего поединков и зарабатывали больше всего денег. Кестель почти не обращал внимания на собравшихся вокруг знаменитостей. Виана скрылась в комнатах, Кестель с Хунг ждали снаружи. Но вскоре, не прошло и 5 минут, появилась Виана и показала квалификационную печать на запястье. «Тут все продумано и отлажено», — сообщила Виана. «Все просто и работает замечательно». Кестель кивнул. Он даже не пробовал догадываться о том, как же Виана сумела подтвердить свою личность. Но, очевидно, проблем это не вызвало. Зато его, Кестеля, дела запутывались все сильнее. Когда ушли от арены, он сказал: «Алия знает о том, что ее вызвала ты». «Невозможно. Алия рассказала мне еще до того, как мы дошли до Аргалана». «Но лорд Аргалана позволил мне оставаться инкогнито. Для меня придумали имя». «Алия догадалась. Она сказала мне, что вызвать ее могла одна ты». К ним подошли оба рослых хунг. Карлик остался неподалеку. Он вертел головой и безмятежно насвистывал. «Госпожа, мы должны усилить вашу охрану», — сказал молодой воин. Виана надела маску. «Она хочет мозаику», — сообщил Кестель. «Алия догадалась о том, что я взялся поймать ее ради того, чтобы узнать о мозаике». «Это ты рассказал ей?» «Нет, это она рассказала мне. Она хотела меня перекупить посулами. И в лабиринты я пошел, чтобы скрыться от ее мага», — произнес Кестель и удивился тому, насколько сухо и неприятно прозвучал его голос. Это женщина-могиня. И о ней это не сочла нужным упомянуть. Виана холодно и решительно глянула на него из-под маски. И что с того? На тебя же не действует магия. Ты сделал то, что был должен сделать. Виана отвернулась, смущенно посмотрела на идущего рядом Мельксоана, словно ожидала от Кестеля непристойности. Мельксоан казался невозмутимым и равнодушным. «Я уверен в том, что Алия сама отдалась в мои руки, потому что хотела. Она сказала, что проклявший меня колдун никто иной, как сам Ван Барт, творец мозаики. Алия дала мне понять, что я всего лишь слепое орудие в чужих руках». «Это глупо», — не глядя на Кестеля, сказала Виана. Бесстрастный до сих пор Мельксоан встревожился. «Госпожа, нам следует быть осторожнее, прятаться». «Нет нужды». В подземельях магия действует слабее, но это не значит то, что она вовсе безопасна. Здесь не живые лабиринты. «И что ты теперь сделаешь?» — осведомился Кестель, слегка сбитый с толку тем, как его слова подействовали на Хунг. Виана задумалась на минуту, а когда ответила, ее голос был спокойным и ровным. «Знание Алии ничего в сущности не меняет. Если колдунья здесь и не спускает с тебя глаз, то наверняка знает и обо мне. Я и так не планировал ночевать в отеле. Меня ожидает комната во дворце владыки Аргалана, защищенная его магами. Госпожа, они долго искали вас, а теперь вы перед ними будто выставленная приманка. Нам следует немедленно идти во дворец», — сказал Мельксоан. Кестелю показалось, что воин очень зол. «Хорошо», — согласилась Виана. «Кестель, мы справимся без тебя. Можешь возвращаться к себе». «Я пойду с вами», — сказал он. «Это излишне. На улице, при свидетелях, со мной ничто не посмеют сделать. Я очень хорошо знаю, как действуют такие колдуньи. Они прячутся в тени, не позволяют себя никому обнаружить. Иди к себе. Встретимся завтра в театре». Виана умолкла, затем нерешительно спросила. «Так ты доделаешь начатое?» «Да», — заверил Кестель. Виана обняла его с неожиданной теплотой, крепко, будто извинялась. Он неуклюже обнял ее, прижал к себе. Хунг пошли к дворцу. Если кто-нибудь и заслуживал ночлега в нем, так это Виана Дахан, второй генерал Хунг. Письмоводительница отложила гусиное перо, задумалась, глядя перед собой. Затем ее взгляд упал на лежащий рядом на столе, завернутый в тряпье продолговатый предмет, оставленный Вианой Дахан. Письмоводительница сглотнула, осторожно развернула тряпки и тут же отдернула руку. Лорд Аргалана питал слабость к драме и временами соглашался на такое. Ничто так не подстегивает интерес к арене, как неожиданное окончание зрелищного поединка. Весть об этом разнесется не только по обеим Аргаланам, но и далеко за их пределами, притянет к арене новых зрителей, обожающих кровавые, щиплющие нервы представления. Кого-то из стражников выгонят, но перед тем он получит условленное вознаграждение. Письмоводительница, как обычно, будет ни при чем, ни в чем лично не заинтересованная, вне подозрений. Алия Лов умрет в муках. Виану Дахан повесят. А она, письмоводительница, будет молча глядеть на это и впишет в книгу имена умерших, и не ошибется разделом, и все слова напишет без ошибок. В аккуратности и тщательности записей смысл ее жизни –